Глава 16. Из газеты «Урбс-Умитские ведомости». Загадочные события в ловком пальчике. Диодонат Змежаб. Дорогие мои читатели, я совершенно убежден, что теперь уже все вы, за самым редким исключением, видели заклинателя костей или, по крайней мере, слышали о нем. И меня совершенно не удивляет, что чудесной возможностью лицезреть столь загадочного персонажа мы вновь обязаны Бетти Пиготти, хозяйке ловкого пальчика. Мистер Бенедикт Пантагус и его помощница, полагаю, племянница, мисс Юнона Пантагус, дают представление в верхнем зале таверны. Не стоит также забывать и о том, что в подвале у миссис Пиготти можно увидеть знаменитое прожорное чудище. Что за праздник для нас, что за пир развлечений, мы должны быть признательны достославной миссис Пиготти. Искусство заклятия костей, так называемая костяная магия, позволяющая воскрешать мертвых, уходит корнями в глубокую древность. Чего нельзя сказать о метании картофеля, тоже забавном зрелище, которое я наблюдал позавчера на мосту. Боюсь только, этот вид спорта опасен и может нанести кому-нибудь серьезные увечья. Впрочем, в сторону корнеплоды. Многие из вас наверняка почти ничего не знают об искусстве воскрешения мертвых, и я с радостью поделюсь с вами своими скромными знаниями. Смерть должно быть величайшее из тайн, с которыми мы сталкиваемся в жизни. В минувшие века люди верили, что мертвые обладают большой силой и властью. Считалось, что как только человек переходит в иной мир, он сразу же наделяется огромным могуществом. Из всех еще живущих на свете только заклинатели костей могли пользоваться частичкой этого могущества. Вот для чего они возвращали мертвых к жизни, чтобы получить долю их власти. Вновь оказавшись в мире живых, эти мудрые души, по слову заклинателя костей, давали людям советы и пророчили будущее. Лично я видел уже мистера Пантагуса и пресловутую мадам де Коста, зрелище, должен сказать, не из приятных. Остается надеяться, что при жизни мадам была более привлекательной. Впрочем, несмотря на неприглядную внешность, следует признать, что она в полной мере выполнила взятые на себя обязательства и, ко всеобщему удовольствию, ответила на все предложенные вопросы. Мистер Пантагус также достоин всевозможных похвал за свое необыкновенное искусство и за прекрасное представление. Несомненно, оно не имеет ничего общего с различного рода мошенничеством, процветающим в нашем городе. Не знаю, действительно ли мадам де Коста оживала, одно могу сказать с уверенностью – ниточек нет, я проверял. Но хватит об этом. Я слышу, вы спрашиваете, что нового известно об убийце «Серебряное яблоко». Что ж, новости есть. С некоторым сожалением должен вам сообщить, что не далее, как вчера утром, из Фодуса выловили очередное тело, уже шестое, если не ошибаюсь, и по-прежнему мистер Когли, наш уважаемый констебль, не в состоянии представить нам никаких сведений о том, кто совершил все эти злодеяния. Поистине, для нашего города наступили черные дни». Диодонат перечел статью с довольной улыбкой. «Убийца серебряное яблоко». «Да, это ему по душе. Отличное прозвище. Оно уже разошлось по всему городу». Тут мысли его вновь обратились к прожорному чудищу. Диодонат лучше других понимал, что сердце у него ледяное. Он никогда не испытывал сильных чувств по отношению к людям, за исключением разве что ненависти или презрения. Но с прожорным чудищем все было иначе. При взгляде на это несчастное существо у Диодоната сердце кровью обливалось. Почему? Об этом он даже задумываться не хотел. Диодоната вовсе не удивляло, что жителям Урбс-Умиды так нравились прожорное чудище и заклинатель костей. Люди жаждали развлечений, им хотелось, чтобы их удивили и напугали. К тому же им было важно знать, что на свете живут существа, которым приходится куда хуже, чем им самим. Чудище было в этом смысле отличным примером. Что же касается заклинателя костей, в конце концов, что в нем дурного? И уж, конечно, дело очень прибыльное. Хотя, разумеется, не для меня, подумал Диодонат. Вдруг он встал, зажав одной рукой лацкан пиджака, а другой, в которой держал лист с рукописью, торжественно взмахнул в воздухе и провозгласил: «Ас, окои вас, тнву, техвин, тутои, эепеи». Улыбаясь, он опять сел на стул. «Прислушаемся к совету Аристофана, да упражняется всякий в своем ремесле». Затем он вновь взялся за перо и продолжил работу. Едва написал он свою коронную фразу «До скорой встречи», как в дверь постучали. «Что-то ты слишком рано», — проворчал Диодонат, сворачивая бумагу трубочкой и перевязывая шнурком. Он просунул рукопись вместе с мелкой монетой в дверную щель и застыл на пороге, прислушиваясь к звуку торопливых детских шагов. Затем подошел к окну и выглянул на улицу, рассеянно прихлопнув муху, которая с жужжанием велась у него над головой. «Как только люди переносят эту чертову погоду! Стоит ли идти сегодня на улицу? Что ж, может быть и нет. Он к тому же устал». Диодонат взял с каминной полки засаленную книгу и открыл свою любимую сказку. Прочел страницу, не больше, а веки его уже налились свинцом. Книга упала на пол и раскрылась на яркой картинке. В мерцающем свете камина можно было разглядеть зеленую лоснящуюся жабу с драгоценными камнями вместо глаз.